Стремление к знанию будет только тогда целесообразным, когда получаемые знания прилагаются в жизни. Мы не признаем отвлеченного знания. Если знание не сопровождается его практическим применением, значит, не на пользу оно. Лучше совсем не знать, чем зная не проводить знания в жизнь. Учитель являет собою истину. Все его существо выражает собою сущность сокровенного знания. Слова, поступки и мысли являют высшую степень согласованности. Подражая ему и следуя за ним, ученик стремится воплотить в применении знания учения жизни. Это путь сужденного ученика. Что же мешает внутри согласовать получаемое знание с жизнью? По опыту знаете, что многие читатели книг учения очень далеки от этого идеала. Преодолеть в течение одной жизни то, что укоренялось веками, не всегда в человеческих силах, иначе каждый стал бы архатом. Но хотящий дойдет, ибо на бесконечном пути в беспредельность можно преодолеть все и достигнуть всего, лишь бы только огонь устремления не угасал в сердце горящем. Поэтому осознание своих несовершенств пусть не смущает зажженное сердце, ибо все достижимо и возможно при условии постоянства и непоколебимости решения идти, несмотря ни на что.